Обучение предпринимательству. Введение в предпринимательство. Университеты, как правило, не включают в учебные планы ознакомительные программы по предпринимательству. По большей части такие программы сводятся к неформальным встречам известных экспертов со студентами и красочным описанием радости предпринимательства, выгод, которые оно несет основателям фирм, и его пользы для общества. Однако лучше порасспросить самих предпринимателей из числа недавних выпускников об их фирмах, чем выслушивать зажигательные речи преподавателей. Вместе с тем, хотя эти лекции могут послужить хорошей отправной точкой, они, будучи факультативными, не привлекают достаточное количество студентов. Некоторые университеты включили в программы бакалавриата на всех факультетах обязательную дисциплину «Введение в предпринимательство», как правило, она читается на последнем году обучения. Это безошибочный показатель отношения университетов к предпринимательству. В ходе занятий студентам предлагают разбиться на команды по 4-6 человек и написать бизнес-план для воображаемой компании по своему выбору. После того, как такие команды сформированы и компании определены, студентам читаются лекции по стратегии и позиционированию, маркетингу, производству, организации, финансовому планированию и навыкам презентации. Зачастую эти лекции читают приглашенные эксперты, причем предпочтение отдается предпринимателям и сотрудникам фирм профессиональных услуг. Хорошим дополнением к специализированным лекциям являются лекции предпринимателей из числа выпускников этого же факультета, которые делятся своим опытом предпринимательской деятельности. После каждой лекции команда должна написать соответствующий раздел бизнес-плана. К окончанию вводного курса должен быть разработан весь бизнес-план. На заключительном занятии каждая команда представляет свою работу жюри и получает оценки. В данном случае написание бизнес-плана не более чем педагогический метод, поскольку перед студентами не ставится задача на самом деле основать компанию, хотя по итогам таких программ и было основано несколько стартапов. Курс «Трансформация технологии в бизнес». При переходе на следующий этап, студентам, интерес которых к предпринимательству был пробужден ознакомительными программами, должен быть предоставлен шанс прослушать базовые элективные дисциплины. Целью таких курсов является расширение познаний о предпринимательской деятельности у студентов, пока они еще решают, посвятить ли себя предпринимательству. Подобный весьма успешный курс в Делфтском техническом университете называется «Трансформация технологии в бизнес». В процессе обучения студенты разбиваются на команды по 4 человека и получают в распоряжение один из пока еще не использованных патентов университета. Перед студентами ставится задача найти коммерчески привлекательные применения данного запатентованного ноу-хау. Это не предполагает разработки полноценного бизнес-плана для подобного применения патента, поскольку такая задача является сутью четвертого типа учебного курса по предпринимательству. Используя метод систематического поиска, студенты собирают предварительную информацию о возможных путях внедрения ноу-хау. Курс охватывает следующие темы: разбиение технологии на составляющие и оценка сильных сторон ее отдельных элементов, анализ возможной диффузии технологии применительно к продуктам и рынкам, использование лидирующих пользователей для успешного выведения технологии на рынок, стратегии максимизации прибыли от использования технологии, первоначальный этап создания новой высокотехнологичной фирмы. Учебный план курса в Делфтском техническом университете состоит из 7 сессий, проводимых во второй половине дня, в промежутках между которыми студенты работают в командах. Курс преподается профессорами факультета менеджмента совместно с экспертами компании KPN Mobile, ведущего оператора мобильной связи в Нидерландах, Philips Electronics и независимой исследовательской организации TNO, которая не только предоставляет свои патенты, но и направляет на программу своих сотрудников. Рассмотрим несколько примеров использования патентов в рамках этого курса. Один из патентов был связан с технологией отсоса пограничного слоя в критических в отношении течения потоков воздуха местах наружной обшивки самолета. Такая технология позволяет снизить сопротивление воздуха и обеспечивает экономию много большую, чем стоимость ее внедрения. Поскольку процедура согласования внедрения такой технологии в самолетостроении занимает очень длительное время, было решено найти ей альтернативные применения. Студенты предложили использовать эту технологию при конструировании спойлеров гоночных автомобилей и крыльев ветряных мельниц. Другой патент был о полимере, который способствует образованию водородных связей в воде, в результате чего формируется некое подобие геля. Изначально эта технология была запатентована для предотвращения протекания водяных грелок. Очевидно, что рынок для нее был крайне мал. Сперва команда студентов предложила смешивать полимер с водой в сопле пожарного рукава, что повысило бы эффективность использования воды при пожаротушении. Однако испытания быстро показали, что время взаимодействия воды с полимером в сопле пожарного рукава недостаточно для образования водородных связей, поэтому данный вариант был отклонен. Следующей идеей было поместить слой полимера в почву под травой, что привело бы почти к 90% экономии объемов воды, необходимых для увлажнения покрытия полей для гольфа в странах с жарким климатом. Идея показалась целесообразной, и команда стала работать над ее коммерциализацией. Данные примеры показывают, как студенты учатся находить совершенно новые способы применения ноу-хау, которые не могут быть использованы или еще не используются в тех целях, для которых они были предназначены. На завершающем этапе студенты учатся распространять технологии, в том числе посредством создания новых компаний. Курс «Основы предпринимательства». На третий этап переходит только часть студентов, освоивших базовую элективную дисциплину второго этапа. Содержание учебных дисциплин теперь становится серьезнее. В ходе освоения дисциплины продвинутого уровня студенты должны научиться следующему. Пользоваться необходимыми аналитическими методами и инструментарием, связанным с предпринимательской деятельностью. Эти темы преподаются посредством аналитически сложных лекций, которые сопровождаются тестами для оценки усвоения их материала. Должны научиться принимать решения по дилеммам, с которыми может столкнуться предприниматель в реальной жизни. Разбор бизнес-кейсов является для этого идеальным методом обучения, так как сейчас доступны высококачественные и свежие учебные кейсы. Существует ряд кейсов, имеющих место в Гарварде и других местах, доступных в Европейском центре учебных кейсов. Университет Кренфилда, Кренфилд, Великобритания. Уолтер Кюмерле из Гарвардской школы бизнеса опубликовал в своей книге 29 кейсов, сгруппированных в 5 модулей. Основные принципы определения возможностей, оценка стоимости и риска, мобилизация ресурсов, управление непредвиденными обстоятельствами и изменение контекстов, рост получения прибыли и выход из бизнеса. Студенты продвинутого уровня должны научиться анализировать актуальные кейсы, презентуемые молодыми успешными и неуспешными предпринимателями. Такие презентации следует превращать в эффективный метод обучения, а не подходить к ним как к интересным темам для обсуждения в конце дня. Достичь этого удастся, если анализ кейсов будет скомбинирован с указанными выше двумя методами обучения и включен в программу экзамена. Наконец, они должны научиться анализировать собственные планы и принимать взвешенные решения, стоит ли им становиться предпринимателями. Удачный пример реализации учебной дисциплины «Основы предпринимательства» с использованием бизнес-кейсов описан Уолтером Кюмерле. Дополнительным преимуществом этой учебной дисциплины является ее направленность на международное предпринимательство. Это особенно актуально в настоящее время, поскольку все возрастающее количество новых компаний рассматривают возможность интернационализации на гораздо более ранней стадии, чем это было раньше. Несмотря на серьезный акцент в обучении на использовании кейс-метода, необходимо обращать внимание на то, чтобы изучение учебных кейсов сопровождалось другими методами обучения, перечисленными ранее. Другие примеры курсов по предпринимательству приводят в своей книге также Барт Кларис и Хуан Рур. Еще один успешный вариант курса «Основы предпринимательства» реализуется на инженерном факультете Брауновского университета. Целью этого курса является подготовка инженеров нового типа, инженеров-предпринимателей, которым необходим широкий спектр навыков и знаний, превышающий по своему объему и разнообразию те, которые студенты получают в рамках хорошего академического и инженерного образования. Данный курс длится 2 семестра. Он рассчитан на студентов старших курсов программ бакалавриата всех факультетов, Однако на него могут зачисляться также выпускники этих программ и студенты младших курсов. Студенты допускаются к занятиям только после тщательного тестирования. В рамках этой учебной дисциплины университет активно сотрудничает с промышленными компаниями региона. Компании предлагают посевные идеи для новых технических продуктов, а команды, сформированные из студентов разных факультетов, разрабатывают детальные бизнес-планы для их осуществления. Представители компаний наряду с преподавателями университета ведут занятия и контролируют ход выполнения проектов. Поощряется любая инициатива по созданию стартапов, сохраняющих бизнес-связи с материнскими компаниями. По умолчанию права на интеллектуальную собственность принадлежат материнским компаниям, однако они далеко не всегда реализуют свои права, передавая их командам студентов. Это обуславливается не только отсутствием интереса к ноу-хау, сколько тем, что они более комфортно себя чувствуют, делая такое благое дело. Подобная практика согласуется с политикой университета по минимизации числа договоров о неразглашении информации и соблюдению конфиденциальности. Преподаватели университета рекомендуют материнским компаниям не предлагать проекты, связанные с секретными разработками. Учебный курс не приводит к созданию большого количества стартапов, однако сам процесс очень глубокого самоанализа, через который прошли некоторые студенты, выбирая, продолжить ли развитие своего стартапа или принять иное предложение, говорит о серьезности психологической инвестиции, которую они сделали, проходя обучение на этом курсе. Основная сложность, с которой столкнулись студенты, продолжая проект в виде стартапа, была связана с коллективным характером работы. Если от проекта отказывался один из ключевых членов команды, то, как правило, отказывались и все остальные. Преподаватели постоянно удивлялись такому консерватизму студентов. Хотя студенты соглашались с тем, что на данном жизненном этапе их потери в случае неудачи стартапа будут минимальными, они все равно не хотели рисковать. Этот вывод был сделан по итогам первого года реализации данного курса. Возможно, в дальнейшем ситуация изменится. В любом случае, можно ожидать, что опыт подобных программ изменит отношение студентов инженерных специальностей к предпринимательству, вне зависимости от избираемой ими в дальнейшем сферы деятельности. Как бы университет ни организовывал курс «Основы предпринимательства», прошедшие его студенты должны получить комплексные знания по всем аспектам предпринимательства. Это подготовит их как к карьере предпринимателей, так и к карьере бизнес-аналитиков в венчурных фондах, партнеров в фирмах профессиональных услуг или интрапренеров, внутренних предпринимателей в корпорациях, где есть бизнес-единицы, отвечающие за прибыль. Подобные курсы должны ставить студентов перед выбором, остановиться ли на карьере предпринимателя или заняться чем-нибудь другим. Преподаватели должны дать им пищу для таких размышлений и подсказать методологию принятия решения. По окончании вводного и базового курсов по предпринимательству студентам нужно принять решение, становиться ли им предпринимателями или сойти с этого пути. После изучения основ предпринимательства студенты оказываются перед аналогичным выбором, но в данном случае положительное решение подразумевает решимость идти до конца.